Глава третья, часть третья. Я совсем забыла, как быстро здесь темнеет, так что пришлось вернуться в дом, чтобы прихватить с собой кристаллы света. Мортон сидел на диване у камина, обложившись бумагами. Завидев меня, он отложил документы. «Нужна помощь?» И я скользнула по нему равнодушным взглядом. «Сама справлюсь». Прошла к полке, куда убрала кристаллы, когда Мортон приехал в поместье, обеспечив освещение во всем доме. Задрала голову и закусила губу. Кристаллы были слишком высоко. Поднялась на цыпочки, но все равно не дотянулась. «Точно справишься?» – донесся до меня насмешливый голос. Я оставила его вопрос без ответа. Раньше нужно было изображать заботливого супруга, а теперь я лишний раз слова ему не скажу, чтобы оно в дальнейшем не было использовано против меня. Прошла на кухню, схватила стул и потащила его в зал. Но когда вернулась, Мортон уже стоял возле полки, держа в руках все три кристалла. Протянул их мне, пришлось взять один. Кивнув в качестве благодарности, вернулась в пристрой, а оттуда на улицу. Позади послышались шаги, но я не стала оборачиваться. Хочет следить за каждым моим шагом? Его дело. Я ничего предусудительного не делала. Но стоило мне сделать шаг в узкую тропинку в снегу, которую я успела протоптать за день, как весь снег под ногами начал стремительно таять, освобождая дорожки, а вдоль них, вплоть до самих теплиц, засветились неяркие огоньки, вызывая у меня ассоциацию со взлетной полосой. В теплицах тоже вспыхнул свет, да такой яркий, что я испугалась за свои саженцы. Но как только я подумала, что такая вспышка не пойдет на пользу зеленым побегам, Мортон убавил яркость. Я обернулась, он стоял в дверях пристроя, глядя на меня. «Так лучше? Или мне убрать весь снег?» «Не надо!» Выпалила я, когда он сказал, что вернет в поместье детей. Я успела придумать по меньшей мере десяток игр со снегом. «Пусть останется!» «Для чего?» В неярком свете я видела, что он улыбается. И меня ужасно злила эта его улыбка. «Дети никогда не видели снега!» «А ты?» «Что я?» Я не поняла вопроса. «В твоем мире есть снег?» «Каждую зиму!» Я подняла лицо вверх, глядя, как с неба медленно, кружась, спускаются снежные хлопья. Подсвеченные магическими фонариками, они создавали атмосферу сказки. И еще несколько дней назад я была бы счастлива вот так стоять под снегом рядом с Мортоном и просто молчать. Но теперь это было в прошлом. Я пошла к теплице, стараясь думать только о том, что делать дальше. И как бы я ни хотела заглядывать в будущее всего на пару шагов, мысли сами улетали куда-то далеко. И главным теперь было, что раз Мортон знает, что я не Эвелин, наш с ним договор потерял силу, я больше не обязана оставаться в поместье. Пока убирала сорняки, прореживала перцы и рыхлила под ними почву, пыталась взвесить все за и против. Остаться в золотой клетке, где каждый раз на меня будет давить присутствие Мортона, или же сбежать на волю и начать все с нуля. Денег, которые я уже выручила с продажи пирожков и цукатов, конечно, пока еще не хватит на покупку дома, но я сохранила кое-какие деньги, которые присылал Мортон на мое содержание. К тому же можно продать те платья, что он мне привез. Все равно я не стану их носить. Лишнее напоминание о том, что мы почти стали близки, каждый раз ранило сердце. Торопиться не стоило. Бежать в неизвестность, таща за собой детей, никуда не годится. Нужно было как следует все обдумать, а заодно скопить побольше денег. Разузнать, в каких краях Аэстеры лучше живется, как туда добраться, и есть ли возможность купить жилье через посредника, без личного присутствия. А потом уже дождаться, когда Мортон уедет, и покинуть это заснеженное поместье раз и навсегда. Как я ни старалась отвлечься на перчики, так и не смогла выбросить из головы лишние мысли. Присутствие в доме Мортона словно просачивалось сквозь стеклянные стены теплицы, напоминая, чего я лишилась. Только-только поверила в собственное счастье и все потеряла. «А вот нечего раскатывать губу», – тихо проворчала себе под нос. «Получила второй шанс. Так радуйся малому». А то замахнулась, что твой муж будет тебя на руках носить. От собственных слов стало вдвойне обиднее. Ладно бы их сказал кто-то другой, еще можно было бы стерпеть. Но признаться в этом самой себе было просто невыносимо. Разве я так много хотела? Я ведь не желала дворцов, бриллиантов и норковых шуб. Даже прислуга мне была не нужна. Я сама справлялась с домом и детьми. Всего-то и хотела стать любимой для законного супруга, которого и сама успела полюбить. Неужели эта истинность для него ничего не значила, что он так легко смог отмахнуться от своих чувств ко мне. 3 дня держалась и не позволяла себе раскиснуть. Ждала, что Мортон приедет, надеялась, что мы поговорим, и все снова встанет на свои места. Но теперь поняла, что зря надеялась. Ноги подогнулись, и я медленно осела на деревянный настил теплицы, сжимая в руках ненужный кристалл света. Слезы прорвались сперва мокрыми дорожками на щеках, а потом обернулись громкими всхлипами. Что-то ткнулось мне в ноги, и вот я уже прижимала к себе кексика, орошая слезами его густую пушистую шерстку. А еще через минуту услышала, как со скрипом отворилась дверь теплицы, а по деревянному настилу застучали тяжелые шаги.